Часть пятая. География зла. Книга о сыщиках невозможна без рассказа о преступниках. И этот раздел как раз о них и о местах, где они обитали. Преступность в Санкт-Петербурге имела свою столицу, главный пункт дислокации криминала. Это, конечно, Вяземская лавра. Начало удивительному кластеру было положено в 1829 году, когда князь Александр Игоревич Вяземский купил у наследников директора придворной певческой капеллы Полторацкого земельный участок между Сенной площадью, Горскиной улицей и Фонтанкой. Примечание. Горскина улица. Ныне улица Ефимова. Конец примечания. Князь был личностью своеобразной. Сослуживец Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку, он перебил добычу у самого государя. В 1835 году Николай Павлович положил глаз на девицу Софью Кох, воспитанницу императорского театрального училища. А Вяземский взял, да и похитил недоучившуюся балерину и вывез ее в Данию. Случился громкий скандал. Гусара перевели на Кавказ тем же чином, он подвергся августейшей опале. Примечание. Тем же чином, то есть с понижением. С начала XIX века гвардейский офицерский чин, исключая полковников и генералов, превышал армейский на 2 класса. Конец примечания. Лишь через 5 лет Вяземский был прощен, вернулся в гвардию и поселился в своем новом доме окнами на Фонтанку. Однако вскоре его владение приобрело в городе дурную славу. Дело в том, что пока его сиятельство дефилировал по горским аулам, его управляющие умудрились застроить весь участок, возвели 13 каменных зданий, которые сдали в наем. Некоторые исследователи называют цифру 14. Часть из них была вроде как обычными для столицы доходными домами, часть складскими и конторскими помещениями, все в рамках закона. Дурную шутку с постройками сыграла близость Сенной площади. Сенной рынок – один из многочисленных рынков Петербурга, имел специфику. Тут располагались ряды с провизией, рассчитанные на самого бедного и неприхотливого потребителя. Почти все питерские нищеброды, босяки, бездомные, беспаспортные, алкоголики и мазурики столовались здесь. И селиться им было удобно неподалеку, чтобы проще гонять за закуской. В результате обычные доходные дома заполнили необычные жильцы. Конторщики сразу поняли выгоды такого положения. Ведь от постояльцев нет отбоя, удобства они не требуют, деньги платят исправно, нужно лишь смотреть сквозь пальцы на шалости с пропиской. А квартиросъемщикам, которые носили деньги в контору, выступали вполне приличные с виду обыватели. Отставные солдаты, чиновники средней руки, честные вдовы, просто ловкие люди. Все как один с паспортами и ранее несудимые, они арендовали квартиры целиком. После чего пускали туда жильцов, как сейчас сказали бы, субарендаторов. Им сдавали углы и спальные места. Квартиры были 2 видов – прямые и боковые. Прямые имели большую площадь, окна на обе стороны и житье в них обходилось дороже. В боковых же окон насчитывалось вдвое меньше, и они выходили в коридор, отчего в них всегда было темно. Зато проживание стоило дешевле. Публика там селилась поплоше. В такие квартиры набивалось до 80 человек. Нары ставили тесно друг другу, занимали за печи, коридоры, проходы. Самые бедные спали на полу под нарами. Такие квартиры назывались коечно-коморочные. Бич города, рассадники антисанитарии и преступности. Паспортов у столь непритязательных жильцов обычно не было. Или они оказывались просроченными. В Петербурге всегда имелась огромная армия приезжих, явившихся на заработки. А система была устроена так, что отлучившемуся из волости крестьянину давали паспорт с ограниченным сроком действия, чаще всего полугодовой. По истечении этого срока документ требовалось продлевать, ехать в волость, гасить долги по подушной подати и так 2 раза в год. Дорого и долго. А потом еще приходилось платить за прописку и одновременно за право пользоваться больницами. И тогда экономный страдалец переходил на нелегальное положение. Он не мог уже прописаться открыто в ближайшем участке, потому прятался от полицейских обходов. И селился там, где к таким привыкли и помогали жить без законных оснований. Именно флигели Вяземской лавры стали огромным приютом для бесписьменных. Полиция долго не решалась перечить богатому и влиятельному князю и терпела беззаконие. А когда спохватилась, было уже поздно. В самом центре Санкт-Петербурга, чуть не под окнами здания МВД, вырос город в городе. Огромная самоуправляемая коммуна босяков и жуликов. И длилось это до 1913 года. Внешними форпостами лавры служили трехэтажные дома. По набережной и по Обуховскому, затем Забалканскому проспекту. В главном, набережной реки Фонтанки 95, обитал сам князь Александр Егорович. Там же находилась контора по управлению недвижимостью. Позже князь оттуда съехал, а вместо него поселился третий участок Спасской полицейской части. В конце века там же расположился детский приют трудолюбия для детей с Сенной площади. В домах с 4 по 6 по Обуховскому проспекту, слитых в один громадный Обуховский дом, располагались постоялый двор, лавки, магазины, пивная и трактир «Сухаревка», описанный Достоевским и Крестовским. Позже трактир перелицевали в ресторан и назвали «Ярославль». Но его полууголовный характер от этого не изменился. Рядом с ним находилась знаменитая «Мышеловка», чайная, где собирался пришлый сброд без документов. Заведение часто навещалось агентами сыскной полиции. Сыщики ловили легковерных дураков и доставляли в участок, почему чайная и получила такое неофициальное название. Одна большая комната с перегородками всегда была набита беспаспортными и лишенными столицы. Примечание. То есть лишенными права проживания в Петербурге за различные нарушения обычно на 2-3 года. Конец примечания. Другими завсегдатаями мышеловки были плашкетники. Воры-подростки, орудовавшие на Сенной площади. Бывалые обитатели лавры обходили чайную стороной и прятались от сыщиков во дворах. Там, за трехэтажным фасадом Обуховки, раскинулись флигели, где и билась особенная вяземская жизнь, не похожая ни на какую другую. Флигели лавры имели собственные названия и очень разнились друг от друга по степени опасности. В корзиничном действительно помещались несколько артелей, которые плели корзины. Их работники имели паспорта и не прятались при облавах. Но рядом с ними обитали настоящие вяземцы. Пьяница и пропащий человек Николай Иванович Свешников. Сторожил этой клоаки описал их кратко, но точно. Это не благообразная и стыдливая беднота Песков или Петербургской стороны, а люди бесстыжие, лихие и умеющие легко достать копейку. Именно последним умением и подкупали вяземцы-конторщиков. Если и садились они на мель, то временно и ненадолго. В огромном городе они быстро находили добычу. Другой весьма влиятельной группой являлись тряпичники. У них был легальный промысел в тряпичном флигеле и в подвалах стеклянного коридора. Собранным хламом они заваливали пустырь позади кладовых, которые арендовали торговцы с рынка. Меж кучами мусора расхаживали крючочники и своими длинными крюками сортировали его. Тряпье, кость, бумага, стекло, железо и прочее. Так выглядела внешняя сторона законного дела. На самом деле, старосты артелей тряпичников были одновременно скупщиками краденого. Они держали при себе шайки воров различной специализации – форточей, скакарей, циперов и так далее. Примечание. Форточей – воры, залезавшие в дом через форточки. Скакарей – взломщики. Циперов – воры, специализировавшиеся на краже вещей и верхней одежды из прихожих. Конец примечания. Выступая одновременно наводчиками, укрывателями и маклаками. Примечание. Торговец с подержанными вещами. Конец примечания. Воровская добыча за одну ночь перелицовывалась в специальных пошивочных мастерских и на другой день уже продавалась на рынках в неузнаваемом виде. Главари тряпичных артелей оказывали красным важнейшую услугу. Реализовывали краденое до того, как его обнаружит сыскная полиция. Примечание. Красные – воры. Конец примечания. Поэтому по значимости они были в преступном мире на видных ролях. В Вяземской лавре проживали и представители мирных профессий. Они даже составляли там большинство. Типографские наборщики, иконописцы, плотники, продавцы еды, банщики, водовозы, билетные проститутки, стрелки, холодные сапожники, факельщики. Примечание. Стрелки. Нищие. Холодные сапожники. Холодный сапожник ходил по улицам с предложением своих услуг. Конец примечания. Жулики были в меньшинстве, но именно они задавали тон. Обыватели день и ночь наблюдали изнанку жизни. При них же, не стесняясь, уголовные обдумывали и прокручивали свои делишки. И никто ни разу не стукнул в полицию по своей воле. Здесь нравы мазуриков и простых людей совпадали. Осведомители, конечно, имелись, в первую очередь среди квартироздатчиков. Потому что все они торговали беспатентно водкой и скупали краденое. Полиция время от времени их на этом ловила и под угрозой высылки вербовала. Такие доносчики поневоле старались ладить и с теми, и с другими, и лишний раз не выдавали уголовных. Ведь от делового элемента кормилось множество обслуги. Особенно выгодно было дружить с ворами. Те часто оказывались при деньгах, и тогда дым стоял коромыслом. В банном флигеле имелись, кроме торговых номеров, еще и семейные, фактически бордели, и даже дворянские. Благородие там никогда не мылись, а гуляли воры после удачных краж. Другой богатый и влиятельный слой – держатели ларей на Сенной. Сами они в Вяземской лавре не жили, но хранили в подвалах ее корпусов свои товары. И потому вынужденно договаривались за правилами темных коморок об охране имущества, нанимали их на разовые работы и даже кредитовались у них. Ведь среди вяземцев имелись и богачи – старосты артели нищих, которые за жизнь умудрялись скопить десятки тысяч рублей. Они-то и давали деньги в рост. Старосты платили громилам за охрану капиталов, а заодно присоединяли их кровавые деньги к своим. И давали для пополнения оборотных средств тем же торговцам. Так складывалась круговая порука, где все все знают, но молчат. Самые страшные обитатели лавры, бандиты и налетчики, жили в стеклянном коридоре. Иначе стеклянный флигель, он же Новополторацкий. Этот корпус прятался во дворах позади тряпичного флигеля. Он был двухэтажным с большими подвалами. Окна второго этажа располагались настолько часто, что казались остекленной теплицей, отсюда и название. Флигель был самым большим в лавре и самым населенным. Он четко делился на две части, верх и низ. Первый этаж славился обжорным рядом, число обитателей лавры, вяземских монахов, доходило до 20 тысяч человек, и им всем нужно было как-то питаться, хоть и на 3 копейки в день. Поэтому в коридоре первого этажа всегда стояли столы и скамейки, эдакое вонючее и грязное бистро. Винегрет, молоко с творогом, ботвинья, селедки, студень, рядом с ним махорка и листовой табак. Все, что нужно неприхотливому человеку. Имелась и собственная коптильня. Вторым местом продажи этой провизии была площадка перед столярным флигелем. Там торговали тухлыми яйцами, картофелем из чугунков, горлом, селезенкой и жареной дичью. Все это тетки собирали в помойных ямах Сенной площади и превращали в шамовку. В стеклянном флигеле одних прописанных с паспортами насчитывалось до 1500 человек. Еще примерно столько же жили тайно без документов. Полиция время от времени делала облавы, однако место славилось лихими обитателями, и по этой причине сыщики заходили туда осторожно. Бандитам давали скрыться в переулках, а брали бесписьменных и бродяг. Второй этаж флигеля – один сплошной притон, наиболее зловещий круг Вяземского ада. Что там творилось на самом деле, никто толком не знает. Уже упомянутый Свешников на втором этаже не бывал и описать его не смог. А полицейские протоколы не сохранились. Известно лишь, что спустить оттуда вниз обобранного чужака являлось любимым занятием тамошних обитателей. Могли и убить, а труп тайно выкинуть в фонтанку, но чаще просто грабили. Славился второй этаж и малолетними проститутками, среди которых попадались совсем еще девочки 12-13 лет. Головка уголовной лавры, Иваны и Мазы, жили именно здесь. Если сыщики начинали их допекать, они уходили на горячее поле, о котором расскажем чуть позже. Угасание лавры началось в конце 19 века, когда на Сенной площади уничтожили хлебные и обжорные ряды. Вместе с ними исчезли рыночные барышники, скупщики краденого, главные там прежде люди. Какое-то время продолжали барышничать квартироздатчики, но и их начали за это лишать столицы. Они перешли на нелегальную торговлю водкой и держались ею до 1909 года. Облавы стали чаще, селить людей без прописки сделалось невыгодным, но лавра пока держалась. Доконали ее наследники Вяземского, затеявшие коренную перестройку. Флигели снесли один за другим. Последний стеклянный прикрыли в 1913 году. На месте знаменитой клоаки хотели создать новый рынок. но успели лишь подготовить площадку и выкопать котлованы под будущие склады-ледники. Началась Первая мировая война, проект был приостановлен. Сейчас от Вяземской лавры остался лишь бывший Полторацкий дом, имеющий двойной адрес – Сенная площадь, дом 6, Московский проспект, дом 2. Правда, ранее он был трехэтажным, а в советское время надстроили еще пару этажей. Неподалеку от лавры, на Сенной площади позади гауптвахты, находился невзрачной архитектуры, выкрашенный в грязно-желтый цвет дом Анастасии Балабановой, имевший почтовый номер 3. Примечание. Ныне Сенная площадь, дом 5. Дом сохранился в сильно перестроенном виде. Конец примечания. Он славился дикими нравами его обитателей и был всем известен под названием «Малинник». Трехэтажный корпус его и 8 окон по фасаду, с высокой почернелой крышей, на которой словно 3 удивительных глаза торчат 3 слуховые окна, имеет довольно первобытный и весьма неуклюжий вид. Между этим и соседним домом идет род маленького глухого переулочка, который выводит к воротам обоих домов. Одни левее, другие прямо. Если вы выйдете в те, что левее, вашему взору предстанет грязный двор со всех 4 сторон, окруженный каменными флигелями, по всем этажам которых с наружной стороны поделаны сплошные галерейки, называемые в петербургском просторечии «галдареями». Эти галдарейки являют собой необыкновенное удобство сообщения по всему дому, из любого пункта которого вы с помощью галдареек тотчас же пробежитесь в любой этаж, в любую квартиру и выберетесь куда вам угодно. Таким образом, эти оригинальные пути сообщения придавали всему дому какой-то сквозной характер, как нельзя удобнее приноровленный к укрытию всяческих темных дел и темных личностей. Впрочем, первый этаж дома занимали вполне добропорядочные торговые заведения – мелочная лавка и мучной лабаз. А вот выше – на втором находился трактир, который в конце 60-х годов XIX века содержала купчиха второй гильдии Авдотья Евдокия Ефимовна Петрова, по слухам, дочь действительного статского советника. Хозяйка охотно принимала у себя всякий сброд, укрывала беглых, скупала краденое, разрешала спаивать и грабить посетителей. Третий этаж был разделен на 13 отдельных квартир, каждая из которых являлась отдельным публичным домом со своей бандершей. Сильфиды из этих квартир часто спускались вниз искать клиента. В одну половину трактира, именуемую «Чистой», проституток не пускали. Зато во второй они были желанные гости – так как напаивали посетителей к пользе заведения. Малинник был одним из самых опасных мест в Петербурге. Там могли зарезать даже днем у всех на глазах. Сыщики боялись здесь появляться. Вдруг гайменники, убийцы, возьмут их на ножи. Простые обыватели тем более обходили трактир стороной. Завсегдатаем притона были уголовные всех мастей. Чужака, явившегося с дуру, спаивали особой смесью и раздевали, после чего вышвыривали на двор. В участке у потерпевшего заявления не брали, а выгоняли в зашей со словами «не ходи, где попало». У трактира менялись владельцы, но характер заведения оставался неизменным. Полиция долго и безуспешно боролась с этим гнездом порока. В 1882 году обер-полицмейстер Грессер даже закрыл трактир, который был известен издавна полиции как притон воров, дезертиров и распутных женщин, цитата из распоряжения, на 3 месяца. Но после истечения данного срока Малинник, как ни в чем не бывало, открылся вновь. Похоже, у тогдашнего владельца, купца Соколова, имелись сильные связи на самом верху. Ликвидировать жуткое заведение удалось лишь в конце 80-х. На противоположном конце Сенной площади начинается коротенький в 3 дома Таиров переулок. Ныне переулок Бринько. Самые разбитные во всей Спасской части девки обитали именно здесь, в доме де Роберти. Нынешний дом номер 4. Днем и ночью они зазывали посетителей, для чего полуголые расхаживались на крыльце и распевали озорные песни. Иным было лет за 40, но были и лет по 17, почти все с глазами подбитыми. В прохожего, сделавшего им замечание, они могли запросто кинуть бутылкой, а могли и вызвать подмогу с верхних этажей, и тогда обывателю требовались сильные ноги и везение. Ведь в доме де Роберти жили исключительно красные, причем шайками под надзором атаманов. Помимо Вяземской в столице имелась еще одна лавра – Пироговская. Она находилась в Малковом переулке, ныне переулок Бойцова, возле Ново-Александровского рынка, между Садовой и Фонтанкой. В этом большом трущобном районе обитало до 10 тысяч опустившихся людей, из которых половина не имела паспортов. Если в Вяземской лавре большинство составляли мастеровые, то в Пироговской собрались пьяницы и бездельники. Они жили близостью рынка. Другое название Ново-Александровского торжища – толкучный рынок, толчок. Здесь ходило много краденных вещей – от белья до велосипедов. Спившиеся портные перешивали насильное платье, потерявшие трудовые навыки оборванцы таскали грузы. Но у Пироговской лавры была своя, как сейчас сказали бы, фишка. В ней квартировали горюны, факельщики на похоронах. Сами себя они называли траурщиками. Большая артель, более 200 человек, жила в кадетском флигеле Пироговского дома, всего в двух комнатах. Все они были горькие пьяницы, единственной ценностью которых являлись сапоги. Одеяние факельщика само по себе отличалось даже пышностью. Шляпа и фрак с белой оторочкой, брюки с галуном и белый шарф, который заменял манишку, прикрывая отсутствие белья. Задача горюнов – придать торжественность похоронам. Одни несли кисти балдахина, свисавшие с катафалка, другие торжественно шагали с факелами. Белый цвет тогда являлся траурным, и горюны выглядели помпезно. Костюм босяк получал от артельщика на время похорон. Но сапоги ему давать опасались, сбежит и не вернет. Их полагалось иметь от себя. Самые пропащие не выдерживали и пропивали сапоги, и тогда вылетали из артели, катясь еще ниже по социальной лестнице. Несмотря на такое житье, горюны считались людьми денежными. За участие в похоронной процессии полагалось 60 копеек, из которых 5 надо было отдать артельщику. Однако безутешные родственники покойного часто добавляли еще денег, а похорон в день было несколько. А еще можно было что-то украсть, если пускали в дом. У людей горе, им не до присмотра. В итоге босяк скапливал к вечеру больше рубля, на который тут же и напивался в стельку. И так каждый день, пока не хватит белая горячка. Все же Пироговская лавра была не столь криминальна, как Вяземская. Профессиональные воры избегали селиться тут. Меньше переулков, которые можно шмыгнуть во время облавы. И повальное пьянство кругом. За косушку 60 мл. Аборигены могли сдать полиции кого угодно. Неподалеку по обеим сторонам Екатеринского канала располагалось место компактного проживания столичных евреев. Большая, средняя и малая подьяческие улицы славились специфическим иудейским преступлением – подделкой банкнот. Точнее, подделывали их в Польше, а сюда присылали на реализацию, чтобы одноверцы раскидали блины по всей России. Примечание: блины – фальшивые банкноты. Конец примечания. Отсюда же евреи запустили в Петербург новый промысел – хиппис. Это когда рыжая чертовка с огоньком в глазах заманивала совраса к себе в номер, а там, пока тот был занят соитием, его карманы тайно обследовали неизвестные. Примечание. Саврас – любитель разгула и кутежей. Конец примечания. Ловкие хипесницы были хорошими психологами. Они выбирали такую жертву, которая постесняется идти с жалобой в полицию. Приличных с виду, очевидно женатых мужчин, которым скандал не нужен. Еще обитатели подьяческих улиц и Коломны – славились ростовщичеством, и хотя лихвенные проценты закон взимать не разрешал, именно на них делались основные барыши. Поэтому держатели незаконных судных касс имели свою агентуру, которая узнавала о людях, попавших в сложные обстоятельства. Офицер проиграл в карты крупную сумму и готов подписать вексель на любых условиях, или сынок фабриканта втюрился и хочет подарить любовнице дорогие подарки, а папаша-жмот не дает денег. Подобных карасей поддьяческие шейлоки брали в оборот и не выпускали, пока не вытрясут последнюю копейку. Такие истории часто заканчивались самоубийствами или долговой тюрьмой. Другой группой, специализирующейся на ростовщичестве, были скопцы. В своих разменных лавках они давали деньги в рост под те же лихвенные проценты. Между ними и евреями имелось острое соперничество. Часто скопцы посылали в Коломну громил, чтобы ущучить слишком бойких конкурентов. А несчастные иудеи ответить тем же самым им не могли. Разбойников из их среды в Петербурге не имелось. Зато каждая пятая кража в столице совершалась еврейскими шайками, куда чужие не допускались. Мещанские улицы, средняя и малая, тоже имели свое ремесло. Примечание. Ныне Гражданская и Казначейская улицы. Конец примечания. Здесь, на перекрестье с Казанской, публичные дома размещались особо густо. В городе в разное время числилось до 200 официальных борделей, из них почти треть находилась в Казанской части. Возле Каменного моста много лет существовал «Пчельник» – уголовный трактир-притон под зловещим названием «Волчья яма». Там собирались сутенеры, туда же привозили на показ молодых девушек, решившихся выйти на панель. Официально держательницей публичного дома могла быть только женщина в возрасте от 35 до 60 лет. В реальности дома принадлежали крупным бандитам, бандерши выступали лишь ширмой. Проституция в Петербурге была серьезным бизнесом, в котором участвовали десятки тысяч людей. Все гулящие делились на три категории. Билетные были приписаны к конкретному публичному дому и проходили во врачебно-полицейском комитете регулярные медицинские осмотры, примерно раз в 4-5 дней. Бланковые – одиночки, работающие от себя и принимающие мужчин на квартире. Они получали в полиции тот же самый желтый билет, который на самом деле мог иметь и другие цвета. Бланковые подвергались санитарному контролю наравне с билетными. И, наконец, третий вид – бродячие развратного поведения, по терминологии тех лет. То есть нелегалки, продающие себя втайне от полиции. Эти были самыми опасными для клиента, поскольку медосмотры не проходили и почти поголовно были заражены венерическими болезнями. Впрочем, визит к продажной женщине в столице всегда был опасен. Половина бланковых и билетных, регулярно подвергавшихся медосмотру, тоже страдали сифилисом или гонореей. Для любителей конспирации существовали секретные номера, где можно было предаться греху втайне от всех. Их посещали преимущественно женатые мужчины. Такие номера имелись в Вене, на Малой Морской, в Гигиене, в Дмитриевском переулке, в Москве, на Владимирском проспекте. Здесь промышляли не только профессионалки, но и замужние женщины, искавшие приключений или легких денег. Особняком стоял доходный дом генерал-лейтенанта Ивана Максимовича на Невском проспекте, 82. Дом сохранился. Официально бордели не могли здесь находиться. Проституткам было запрещено гулять по Невскому. Поэтому дом Максимовича бесхитростно маскировался под обычный доходный. Тут частенько пошаливали, и от которых многие гости уходили, кто без кошелька, кто без часов и так далее. Были нередко случаи, как здесь, так и в других домах, что проститутки, зазвав гостя к себе, срывали с него на темных лестницах часы и успевали убежать и скрыться. Еще одним оазисом продажной любви была знаменитая Слоновая улица, что в Песках, ныне Суворовский переулок. В переулках вокруг нее пряталось более 30 борделей. По данным статистики, в начале 20 века в Петербурге насчитывалось около 4500 билетных, до 6000 бланковых и еще почти 3000 женщин полиция подозревала в тайной проституции. В действительности последних было намного больше, особенно в непроницаемых для надзора местах – гавань, горячее поле и так далее. Сексуальные услуги оказывались и в многочисленных городских банях. В каждой из них имелись отдельные кабинеты, в которые за отдельную плату банщик приводил девок из ближайшего дома терпимости. А ежели клиент желал однополой любви, банщик мог обслужить его и самолично. Так, в 1866 году в одной из бань застукали за этим 17-летнего банщика Василия, давшего полиции следующие показания. «Когда придет желающий заниматься этим, то приказывает мыть, а между тем я уже вижу, что ему не мытье нужно, и он начинает обнимать и целовать, спросит, как зовут, а потом сделает со мной, как с женщиной». Еще Василий сообщил, что и другие банщики тоже оказывали услуги мужеложцам, и все полученные за это деньги клали с нами вместе и затем по воскресеньям делились. Однако частенько тетки, мужеложцы, приходили в баню сразу с кавалерами, солдатами многочисленных петербургских полков, которых они снимали по будним дням на Конногвардейском бульваре, а по выходным в Александровском парке петербургской стороны. Там, обменявшись сперва многозначительными взглядами, тетка с солдатом направлялись к ближайшему ретираднику, уличному туалету, они имелись в каждом дворе, где производились осмотр и ощупывание претендента на близость. Если результат вдохновлял съемщика, парочка отправлялась в бани или номера. Если нет, солдатик получал 2 гривны без всякого с его стороны труда. В том же Александровском парке процветала и детская проституция. Официально желтый билет разрешалось получать с 16 лет, однако всегда находились сладострастники, которым подавай помоложе. По парку в выходные гуляли солидного возраста дамы вместе с юными племянницами. Знающие люди легко узнавали их среди настоящих бон и договаривались. Конечно же, девочки стоили значительно дороже взрослых женщин. Надо отметить, что Александровский парк петербургской стороны был одним из самых криминальных мест в городе, и потому туда мы еще вернемся, но сперва расскажем о преступности в других частях города. Невский проспект и прилегающие к нему торговые улицы, Большая Морская, Большая Конюшенная, Большая Садовая и так далее, всегда были заполнены состоятельной публикой. А где кошельки, там и карманники-марвихеры. Если карманник наметил кого-нибудь своей жертвой, то он сначала старается определить, где данный субъект держит свой кошелек, бумажник, часы и другие драгоценности. Он для этого осторожно ощупывает его или наблюдает за ним, например, через витрину магазина. Он, карманник, вытягивает указательный и средний палец и защемляет между ними предмет, остальные же 3 пальца прижимает к ладони и употребляет их в случае нужды для расширения складок кармана. Карманники приучались к своему ремеслу с малолетства. В период ученичества их называли жуликами, это слово означало нож, которым подрезают в тесноте карманы или подрезают воротники и рукава. Впрочем, преступная деятельность карманников центром города не ограничивалась. Они орудовали во всех местах скопления публики – театрах, церквях, на крестных ходах, на скачках, в общественном транспорте и тому подобное. А вот ловкачи-мошенники, совершавшие кражи в магазинах с помощью хитрости и ума, конечно же, предпочитали центр, где торговался самый дорогой товар. Приемы они использовали самые разнообразные. Однажды в шляпном магазине 2 покупателя примеряли меховые шапки. Один другого оскорбил, завязалась драка, в пылу которой первый выскочил из магазина, а второй погнался за ним. Надо ли упоминать, что у обоих на головах были неоплаченные шапки. В 1911 году в только что открывшемся магазине Гвардейского экономического общества на Большой Конюшенной улице, дом 21-23, ныне ДЛТ, при сводке кассы была обнаружена крупная недостача. Подозрение пало на служащих, за ними был усилен надзор. Но в то же время председатель общества велел приказчикам более внимательно следить за покупателями. 21 октября в магазин явился студент-технолог, хорошо одетый, с барскими замашками. Он отобрал товар на 1500 рублей 65 копеек. При этом приказчик обратил внимание, что покупатель брал разные вещи без разбора. Хрусталь, бронзу, духи – буквально все, что попадалось под руку. Затем студент приказал упаковать весь товар, сказав, что зайдет за ним через 1 или 2 часа. Вернувшись, он предъявил выписанный ему ранее чек, на котором стоял штемпель кассира «Уплачено». Так как студент показался приказчику подозрительным, тот доложил о нем председателю, который произвел проверку и выяснил, что в кассе был оплачен другой чек, выписанный изначально на 65 копеек, а цифры 1, 5 и 2 ноля были пририсованы. После недолгого запирательства студент Кладовский сознался в преступлении.